— усмехнул старец. Но тут Родион ошибку совершил, силушку свою переоценил, а силушка у него уж не та, не та, растратил он ее на суету сует, на деньги большие, да на организации разные, никчемные. Тихон Иваныч, внутренне собравшись, попросил Джон, прекратите юродствовать, расскажите мне о моей матери. Ваша мать русалка, молодой человек. Важно, переходя на «вы», заявил отец Тихон. — Говорю вам это так ответственно, как и то, что ваша жизнь в большой опасности. Вирскому необходимо как приманка. И, кроме того, ему нужна ваша кровь для сатанинского жертвоприношения. — Что за бред? — Вирский потерял вашу мать недавно. Все время после ее убийства он мучил ее непрекаянную душу, обещая встречу с вами. Тот день, когда она перестала ему верить и сбежала от него, у Вирского намечался в его деле решительный шаг, какой-то грандиозный успех. Думаю, что-то так, иначе он не вызвал бы вас. Вирский — страшный человек. Он помешан на идее грандиозного, кровавого жертвоприношения, в результате которого сможет подчинить себе часть злых сил и вступить в переговоры с самим дьяволом. Предложить нечто вроде протокола о намерениях. Нет сомнений, что он проиграет, потому что состязаться с сатаной на его территории невозможно. Но сколько после его поражения останется жертв, поэтому мы пытаемся ему помешать. Кто это мы? Старцы, я предлагаю вам выбор. Или вы служите нам, да, именно, служите, и потом беспрекословно, или вы становитесь одной из жертв Вирского и помогаете ему в его отвратительном деле ценою своей жизни. — Да я вас совсем не знаю! — воскликнул Джон. — На это мне нечего тебе сказать, — улыбнулся старец. — Но ты и не должен торопиться. Это Вирский должен спешить. Дело его механическое и не терпит промедления. У тебя ж в запасе целых 3 дня. — Сколько? — Это все, что могу тебе дать. С самого начала в твоей судьбе было что-то противное естественному порядку вещей. Каждый человек — Божий замысел, но в твой замысел вмешалась какая-то другая воля. Ты пытаешься ускользнуть от судьбы, Джон. Ты пытаешься убедить себя, что распоряжаешь собой. Но в глубине души, да, в глубине своей, еще не проснувшись души, ты чувствуешь, что это не так. Ты спишь, но шворочаешься во сне. Просыпайся, Джон, просыпайся и обратись с молитвой к Создателю. Пусть он укажет тебе путь к твоему месту на земле. Где могила моей матери? Слава Богу! — воскликнул старец и порывисто обнял Джона. И молитвы не потребовалось, или кто-то крепко молится за тебя. Очень крепко за тебя молится. Глава 8. Поворотись к сынку. Джона разбудил солнечный луч, пробившийся из-за неплотно задернутых ситцевых занавесок. Половинкин зевнул, сладко потянулся, даже губами почмокал, как в детстве, открыл глаза и обнаружил себя на диванчике в кабинете Петра Ивановича. Он спал в кабинете один. Ему стало неловко от мысли, что ему отвели отдельную комнату. Как же разместились на ночь все остальные обитатели чекамасовского гнезда? Надев джинсы и кроссовки, уже кем-то тщательно вычищенные и вымытые, он вошел в гостиную. Тихон Иванович сидел в кресле под красным торшером. — Утро доброе! Как спалось? — Окей! — весело отвечал Джон. Из кухни доносились женские голоса. В дверях показалась высокая, короткостриженная девушка с длинной красивой шеей и перепачканным мукой миловидным личиком, в которой Джон не сразу с изумлением узнал Асю. Но какая с ней произошла перемена! Вместо короткой майки и шортов стройное уж по-женски оформившееся тело мягко облегало простое желтое платье, спускавшееся чуть ниже колен. Платье превратило ее из нехорошей девочки в симпатичную девушку. После стрижки исчезли